спор и суд не спасут. Все основано тут на старинных поместных нравах. Льюис Кэрролл. «Охота на снарка», 1876 год. Мэри поистине заставила нашего юного кокни призадуматься. Как всякий нормальный молодой человек, он любил ее самое, но любил еще и за роль, которую она играла в его мечтах, ничуть не похожую на ту, какую играют девушки в мечтах молодых людей нашего, лишенного запретов и воображения века. Чаще всего она виделась ему за прилавком магазина мужской галантереи. Ее соблазнительное личико, словно магнит, притягивает к себе знатных покупателей со всего Лондона. На улице у дверей лавки черным-черно от их цилиндров оглушительно стучат колеса их фаэтонов и кабриолетов. Из волшебного самовара, кран которого открывает Мэри, льется бесконечная струя перчаток, шарфов, галстуков, шляп, гамаш, модных полуботинок и воротничков всевозможных фасонов. Пикадилли, Шекспир, вождь, собачий ошейник. Сэм был буквально помешан на воротничках. Я даже думаю, что это был некий фетиш, ибо ему мерещилось, как Мэри надевает их на свою белую шейку перед каждым восхищенным герцогом и лордом. В продолжение этой очаровательной сцены Сэм сидит у кассы, принимая ответный золотой дождь. Он прекрасно знал, что это всего лишь мечта. Но Мэри, если можно так выразиться, подчеркивала это обстоятельство. Более того, заостряла гнусные черты демона, который так нагло стоял на пути к осуществлению этой мечты. Его имя? Отсутствие наличных. Быть может, именно на этого вездесущего врага рода человеческого Сэм и смотрел в гостиной своего хозяина, где он уютно устроился и, предварительно убедившись, что Чарльз благополучно скрылся из виду в нижней части Брод-стрит и, еще раз таинственно надув губы, смаковал свой второй ужин — ложки две супа, самые лакомые кусочки баранины, ибо Сэм обладал всеми задатками светского фата, кроме финансовых. Ну а теперь он вновь уставился в пространство, минуя взглядом поднятую вилку с куском баранины, сдобренные каперсами и совершенно позабыв об ее чарах. Слово «мел», которым я позволю себе пополнить ваш запас бесполезной информации, древнеанглийское заимствование из древненорвежского языка, занесенное к нам викингами. Первоначально оно означало «речь», но поскольку викинги занимались этим женским делом лишь в тех случаях, когда требовали чего-нибудь, угрожая топором, оно стало означать «налог» или «уплата дани». Один клан викингов двинулся на юг и основал мафию на Сицилии, тогда как другой — к тому времени «мэл» уже писалось «майл», занялся собственным защитным рэкетом на шотландской границе. Тот, кто дорожил своим урожаем или честью своей дочери, платил дань главарю ближайшей бандитской шайки, и с течением драгоценного времени жертвы переименовали «майл» в «блэк майл» — шантаж, вымогательство, буквально «черная дань». Если Сэм не вдавался в этимологические изыскания, ему, конечно, пришло в голову значение этого слова, ибо он тотчас сообразил, кто такая несчастная женщина. Увольнение подруги французского лейтенанта было слишком лакомым кусочком, чтобы его за этот день не обсосал весь лайм, и Сэм уже слышал разговор на эту тему, когда сидел в пивной за своим прерванным первым ужином. Он знал, кто такая Сара, потому что о ней однажды упомянула Мэри. Он также знал своего хозяина и его обычное поведение. Тот был явно не в себе, он что-то задумал. Он пошел куда угодно, только не в дом миссис Трентер. Сэм положил вилку с куском баранины и принялся постукивать себя по носу. Жест, хорошо известный на Нью-Маркетском ринге, когда жокей чует, что вместо скаковой лошади ему хотят подсунуть какую-нибудь дохлую крысу. Боюсь, что крысой на этот раз был Сэм, а чуял он, что корабль его идет ко дну. Виндзорские слуги отлично понимали, в чем дело. Дядя решил насолить племяннику. С присущим крестьянам понятием о свойствах рачительного хозяина, они презирали Чарльза за то, что он редко ездит к дяде, короче говоря, не умасливает сэра Роберта на каждом шагу. Слуги в те времена считались чем-то вроде мебели, и хозяева порой забывали, что у них имеются мозги и уши, а потому некоторые шероховатости в отношениях между стариком и его наследником не прошли незамеченными и вызвали всякие кривотолки. И хотя служанки помоложе склонны были жалеть красавчика Чарльза, люди более мудрые заняли позицию муравья, критически взирающего на кузнечика и довольного постигшим его справедливым возмездием. Они всю жизнь трудились в поте лица и теперь торжествовали, видя, что Чарльз наказан за свою лень. К тому же миссис Томпкинс, которая, как подозревала Эрнестина, была в большой степени буржуазной авантюристкой, просто из кожи вон лезла, стараясь снискать расположение экономки и дворецкого. И эта достопочтенная парочка начертала свое «разрешается печатать» или «разрешается вступить в брак» на пухлой экспансивной вдовушке, которая в довершении всего, когда ей показывали давно заброшенные комнаты в вышеупомянутом восточном флигеле, заметила экономке, что из них получится великолепная детская. Правда, у миссис Томпкинс было трое детей, сын и две дочери от первого брака, но, по мнению экономки, коим она любезно поделилась с мистером Бенсоном Дворецким, миссис Томпкинс наверняка рассчитывает на прибавление семейства. А вдруг родятся дочки, миссис Трентер? Не такой она человек, мистер Бенсон. Помяните мое слово, не такой она человек. Дворецкий допил с блюдечка чай и изрек: и не скупиться на чаевые. В отличие от Чарльза, который как член семьи и в мыслях не имел давать кому-нибудь на чай. Все эти пересуды в общих чертах дошли до Сэма, пока он ожидал Чарльза в людской. Сами по себе малоприятные, они были тем более неприятны для него, ибо ему, как слуге кузнечика, пришлось принять на себя часть общего осуждения. И все это в какой-то степени было связано еще и со второй тетивой, которую Сэм всегда держал в запасе для своего лука, с мечтою за неимением лучшего, в которой он видел себя исполняющим в Винзиете ту высокую должность, какую сейчас исполнял мистер Бенсон. Он даже мимоходом заронил это семя в голову Мэри, и оно, стоило ему лишь пожелать, несомненно, дало бы ростки. Грустно было видеть, как этот нежный сеянец, пусть даже и не самый любимый, так грубо вырывают с корнем. Когда они уезжали из Винзиетта, Чарльз не сказал Сэму ни слова, так что официально Сэм ничего не знал о том, что надежды его хозяина сильно омрачились, но сильно омрачившаяся физиономия Чарльза говорила сама за себя. А теперь еще и это. Сэм, наконец, принялся за остывшую баранину, разжевал ее и проглотил, и все это время глаза его пристально всматривались в будущее. Объяснение Чарльза с дядей не было бурным, так как оба чувствовали себя виноватыми. Дядя в том, что он делает сейчас, а племянник в том, что он не делал в прошлом. Новость, которую сэр Роберт преподнес Чарльзу, хотя и без обиняков, но стыдливо отводя глаза, того как громом поразила. Но он тотчас взял себя в руки и с натянутой учтивостью произнес: «Я могу только поздравить вас и пожелать вам счастья, сэр». Дядя, появившийся в гостиной вскоре после того, как мы оставили там Чарльза, отвернулся к окну, словно ища поддержки у своих зеленых лугов. Он вкратце изложил историю своей любви. Его сначала отвергли, это было 3 недели назад, но он не из тех, кто поджимает хвост при первой неудаче. Он различил в голосе дамы нерешительные нотки. На прошлой неделе он сел в поезд, поехал в Лондон, снова пустился галопом и победоносно взял барьер. Она опять сказала: «Нет, Чарльз», но она заплакала. И тут я понял, что моя взяла. Для окончательного «да» потребовалось, очевидно, еще 2 или 3 дня. А потом, мой мальчик, я понял, что должен повидаться с тобой, и ты первый, кому следует об этом рассказать. Тут Чарльз вспомнил жалостливый взгляд старой миссис Хокинс. Весь Винзиет давным-давно все знает. Несколько несвязное изложение дяди и его любовной саги дало Чарльзу время прийти в себя. Он чувствовал себя таким побитым и униженным, словно у него отняли часть жизни. Оставалось только одно — сохранить спокойствие, изобразить стоика и не пускать на сцену разъяренного мальчишку. «Я ценю вашу деликатность, дядя. Ты вполне можешь назвать меня влюбленным старым ослом. Большая часть соседей так и сделает. Поздний выбор часто бывает самым удачным. Она очень энергичная женщина, Чарльз. Не то что эти ваши чертовы новомодные жеманницы». «Уж не намек ли это на Эрнестину?» — подумал Чарльз и не ошибся, хотя сэр Роберт с сказал это без всякой задней мысли и, как ни в чем не бывало, продолжал. Она говорит то, что думает. Нынче кое-кто считает, что такая женщина непременно пройдоха, но она совсем не пройдоха. Он обратился к помощи своего парка. Она прямо как породистый вяз. Я ни минуты не думал, что она может быть иной. Тут дядя бросил на него проницательный взгляд, подобно тому, как Сэм разыгрывает перед Чарльзом покорного слугу, так Чарльз иногда разыгрывал перед стариком почтительного племянника. «Лучше б ты рассердился, чем изображал из себя, сэр Роберт», — хотел сказать холодную рыбу, но вместо этого подошел к племяннику и обнял его за плечи. Чтобы оправдать свое решение, он попытался разозлиться на Чарльза, но привык вести честную игру и понимал, что это слабое оправдание. «Чарльз, черт побери, Чарльз, я должен тебе сказать, это меняет твои виды на будущее, хотя в моем возрасте Бог его знает». Перед этой живой изгородью с рвом он все же спасовал. «Но если это все-таки случится, Чарльз, я хочу, чтобы ты знал, к чему бы ни привела моя женитьба, ты не останешься без средств. Я не могу отдать тебе маленький домик, но я настаиваю, чтобы ты считал его своим до конца твоей жизни. Пусть это будет моим свадебным подарком вам с Эрнестиной, включая, разумеется, все расходы на его починку». «Это чрезвычайно великодушно с вашей стороны. Но мы уже почти решили обосноваться в Белгравии, как только истечет срок аренды». «Да-да, но у вас должна быть загородная вилла. Я не допущу, чтобы это дело встало между нами. Я завтра же откажусь от женитьбы, если Чарльз через силу улыбнулся. Бог знает, что вы говорите. Вы могли жениться много лет назад. Очень может быть, однако я не женился». Он порывисто подошел к стене и выровнял висевшую криво картину. Чарльз молчал. Возможно, удар, который нанесла ему эта новость, поразил его не так больно, как дурацкая собственная уверенность, будто он владелец Виндзиэтта, которой он упивался по дороге в имение. Старому черту следовало бы написать, но старый черт счел бы это трусостью, и он отвернулся от картины. «Чарльз, ты еще молод, ты полжизни провел в путешествиях. Ты не знаешь, как бывает дьявольски одиноко, тоскливо, я даже не могу это выразить, но иногда мне кажется, что лучше умереть». «Я понятия не имел», — пробормотал Чарльз. «Нет-нет, я вовсе не хочу в чем-то тебя обвинять, у тебя своя жизнь». Однако он, как многие бездетные мужчины, втайне винил Чарльза за то, что он не был таким, какими ему представлялись все сыновья, послушным и любящим до такой степени, какую 10 минут настоящего отцовства заставили бы его счесть сентиментальной мечтой. И все равно есть многое, что может дать человеку только женщина. Возьмем старые портьеры в этой комнате. Ты заметил, миссис Томпкинс как-то назвала их мрачными. И, черт побери, только слепой мог этого не видеть. Вот это-то и делает женщина, заставляет тебя увидеть то, что у тебя под носом. Чарльза так и подмывало сказать, что очки могли бы выполнить эту задачу с гораздо меньшими затратами, но он лишь согласно склонил голову. Сэр Роберт с гордостью показал на новые портьеры. «Ну, как они тебе нравятся?» Тут Чарльзу пришлось улыбнуться. Эстетические воззрения его дяди столь долго ограничивались предметами вроде высоты лошадиной холки или превосходства Джо Ментона над всеми прочими известными в истории оружейными мастерами, что этот вопрос прозвучал так, как если бы убийца поинтересовался его мнением о каком-нибудь детском стишке. «Они гораздо лучше. То-то. Все так говорят». Чарльз закусил губу. «А когда вы познакомите меня с вашей невестой?» «Да, я как раз собирался тебе сказать. Она мечтает с тобой познакомиться. И, Чарльз, она чрезвычайно озабочена, как бы это выразить, ухудшением моих видов на будущее. Вот-вот, на прошлой неделе она призналась, что в первый раз отказала мне именно по этой причине». Чарльз понял, что это следует рассматривать как похвалу миссис Томпкинс, и изобразил вежливое изумление. «Но я уверил ее, что ты сделал блестящую партию, а также, что ты поймешь и одобришь выбор спутницы последних лет моей жизни. Но вы не ответили на мой вопрос, дядя». Сэр Роберт несколько смутился. «Она